Глава вторая. Задание нашествия Нуразгов 3 завершено. Вы получили 500 маны хаоса. О, какая, однако, приятная новость, но... Я не обратил на нее особого внимания. Понукая шарика коленями, я, медленно не сводя с Актора подозрительного взгляда, объехал вокруг сидящих на гончих Сидраха и Горея. «Что все это значит, старик?» И мне действительно было очень интересно послушать его объяснение. «Ага?» Вопросительно поднял он бровь и этим вывел меня из себя. Я зло ударил кулаком о раскрытую ладонь и взревел. «Я спрашиваю тебя, что все это нахрен значит? Задания, которые мне не по силам, лихорадка, что заставляла нести тебя всякую хрень, неожиданное получение независимого оператора. Я хочу услышать ответы! И не строй из себя дурачка! Сегодня у меня нет настроения внимать всякой чуши!» Последние слова я практически выплюнул ему в лицо. Но Горей Караца не слишком испугался, а зря. То ли связь с Зогом, то ли тот факт, что я уже почти 3 недели нахожусь в шкуре демона, начинали все более влиять на мой характер. И не сказать, кстати, что это было совсем так уж плохо. В этом мире лучше быть злобным ублюдком, чем добреньким сопляжуем. Старик задумчиво почмокал губами, словно обсасывая чубук трубки. Вот уж удивительно было видеть его без нее. И сказал: «Я знаю не очень много, а на некоторые вопросы лучше и вовсе не получать ответов». Начал было он, но, видя, что у меня из ушей сейчас натурально повалит дым, быстро добавил: «У меня есть некоторый объем знаний об отборе, что было изначально заложено мне в голову, и некоторые свои мысли, и я, конечно, с радостью ими поделюсь. Но стоит ли это делать здесь и сейчас?» Мне кажется, или он пытается перехватить инициативу в разговоре. Признаться, никогда не был силен в словесной эквилибристике. «Хорошо», – мрачно ответил я. «Поехали, проедемся. Сидрах, продолжай». И только тут я заметил, как напряжен мой генерал. Его и так не блещущее эмоциями лицо закаменело, желваки ходили на висках, а поджатые губы были готовы, кажется, послать кого-то и на, и в. «Проблемы?» – спросил я, но вместо Самгара вдруг ответил другой, одновременно и визгливый, и порыкивающий голосок. «Да, повелитель!» И я удивленно развернулся к говорившему. Это оказался закованный в панцирную броню бес-воитель под смешным наименованием Абырвалк, и был он ни много ни мало капитаном легиона Гахаган. Рядом с ним, чуть пригнувшись и касаясь длинными передними лапами земли, застыли 2 командира отрядов с коржей, а позади единой темной массой сгрудились все остальные, и выглядели они все не слишком-то дружелюбно. Я вдруг понял, что кроме бескрайнего моря дрибадановских войск, стадок с коржей и толпы бесов, перемежающихся огромными серыми тушами гончих страданий, за стенами дыры находится лишь несколько десятков моих бесов, расчищающих поле боя. Гончих же хаоса не было видно. Черт, куда они все подевались, когда так нужны? Я сглотнул и усилием воли прогнал зарождающийся страх. «Это мои новые подданные, а я их повелитель, только так и никак иначе. Захочу, сожгу к хуям!» «Чего тебе?» — рявкнул я как можно грубее. «Мы — Абырвалк, Шазам, Аншак, Бухарк!» С трудом ворочая языком, перечислил он командиров отрядов. «Мы твои, хозяин, повелитель, да, рау!» Взвыл он, и вся стоящая за ним братья одобрительно загудела и захрюкала. И это, кажется, еще более распалило капитана Гахагана. Он потыкал пальцем в Седраха и дважды громко схаркнул на гранит тягучую слюну. «Он! Фу! Он! Фу! Хар!» «Вот же сука! Какое у нас, оказывается, возникло социальное напряжение! Хоть смейся, хоть плачь!» Косноязычная предъява оборвалка была предельно понятна. «Я-то для них хозяин и повелитель, но какого хрена ими пытается командовать сраный человечишка?» «Седрах мой генерал, а значит, он твой командир! Таково мое слово!» Я грозно посмотрел на Абервалга, и тот притих и спрятал глаза, но продолжил исподволь метать злобные взгляды на Самгара. «Черт! Так просто это оставлять нельзя. Но что делать? Сжечь пару бесов для острастки? Запугать этим, конечно, я их запугаю, но добавит ли это авторитета Седраху?» «А свое слово скажет он сам, в круге, в бою!» Решил я наконец. «Обидно будет так глупо потерять своего лучшего помощника, но вдвойне хуже, если мои подданные демоны будут ни в грош не ставить моих подданных людей, коих со временем, надеюсь, будет немало. Сегодня на моего генерала наплевала обрывалка, а завтра кто? Одноглазый?» Бес меж тем недоуменно чесал рыло и хлопал глазами. «Ах, ну да!» Я сверзился с шарика, активировал огненные когти и, подняв к небу свой сына дутурский зад, кряхтя, проплавил неровную окружность в дюжину метров в диаметре. «Это круг!» — констатировал я очевидный факт, погасив когти. «Войдут двое, выйдет один. С собой берете только одно оружие, понятно?» Оборвалк неуверенно кивнул, но в выпуклых глазах уже разгорелась жажда крови. С кровью у демонов вообще отношения особые. Седрах тоже кивнул. Ни удивленным, ни встревоженным предстоящим действом он не выглядел. Думаю, прекрасно понимал ход моих мыслей и понимал необходимость подобного представления. А дальше... «Как распорядится судьба?» Он сполз с гончей и, не торопясь, выпутался из бурнуса, оставшись в одних кожаных штанах. Хотя его борода и была седа, а лицо испещрено морщинами, телом он отнюдь не походил на старика. Загорелый, крепкий и жилистый, он несколько раз присел и встал, разминая мышцы. Для боя мой генерал почему-то не взял сабли, а ограничился недлинным самгарским кинжалом. Я знал, что они его называют «кошак». Оборвалк, явно подражая человеку, также неторопливо снял доспехи, оставшись в чем мать родила. На бой он взял копье, кое было, кстати, не столь неказистого вида, как те, с которыми являлись вран бесы. Предстоящее зрелище объединило всех, и бесов, что с каждым днем все более походили на людей, и скоржей, что все-таки были ближе к животным, и гончих, азартно порыкивающих в поддержку своего отдаленного собрата, а вскоре за тявкающим стадом показалось несколько относительно ростых фигур, закутанных в бурнусы. Наемники тоже решили посмотреть на представление. «Готовы? Вступайте в круг, и пусть победит сильнейший!» — сказал я, выпрямился во весь рост и грозно сложил руки на груди. Повинуясь, человек и бес переступили проплавленную черту, и в тот же миг перед глазами заплясала надпись: «Режим поединка активирован». Не знаю, как остальные, но участники поединка, а также Зухар, независимый оператор, точно ее увидели. Система все глубже проникала в ран. Стоило противникам оказаться внутри круга, как бес, занеся копье над головой, взвился в воздух. Клянусь, в этот момент у меня прихватило сердце. Самгар вышел из-под удара в последнее мгновение, когда острие копья уже почти добралось до его груди. Скользящим движением он прогнулся, бросил себя вправо и даже умудрился полоснуть кинжалом по ноге пролетающего мимо беса. Но грубую, поросшую редкими черными волосами кожу демона так просто было не проткнуть. Абервалк приземлился на ноги, развернулся и тут же атаковал вновь. Копье запорхало в его длинных мощных руках, как палочка дирижера. Приходящих в ран бесов отбор комплектовал вшитыми в подкорку навыками. Я видел, как они орудуют копьями в бою, и мог только удивляться, что Седрах выбрал столь неподходящее для противостояния ему оружие – недлинный кинжал. Каждый удар капитана бесов заставлял его показывать чудеса ловкости, и каждый из них мог стать последним. Но, как оказалось, я плохо знал своего генерала. Он отлично прочитал капитана Гахагана. Да, система снабдила его навыками, но не опытом. Почувствовав свое превосходство над стариком, без которому от силы было месяц от роду, быстро впал в торжество и потерял осторожность. А Седрах не собирался давать ему поблажек. Когда бес снова рванулся к нему, чтобы, наконец, прикончить жалкого человечка, Самгар, так же, как уже не раз делал, распластался в причудливом извороте, но стоило Абервалгу скосить зрачки в сторону его движения, как старик непостижимым образом метнул из-за спины кошак. Надо было быть очень уверенным в своем умении, чтобы так легко расстаться с оружием, ведь если бы кинжал улетел в молоко, за жизнь Самгара никто не дал бы и ломаного гроша. Но он попал. Хрясь! Тяжелый кинжал с густым хлюпом вошел в живот беса. Что-то хрустнуло, такое ощущение, что он перебил ему хребет. «Пать колотить!» Я с трудом подобрал челюсть от демонстрации подобного искусства. Метнуть тяжелый кинжал да из-за спины, да практически в прыжке, да в движущуюся мишень. «М-да...» Седрах неторопливо подошел к лежащему бесу. Тот судорожно скреб лапами и все еще пытался ткнуть копьем своего противника, но Самгар легко отбил его ногой в сторону и пинком вогнал кинжал еще глубже в подреберье поверженного врага. Оборвалка захрипел, пуская кровавые пузыри. Это был единственный звук, что издал командир бесов. «Черт, мне было жаль терять такого кадра, и он вполне еще мог бы мне послужить. Если для человека такая рана была смертельна, то бесу достаточно будет переночевать в своей хижине, и наутро он забудет о том, что едва не отъехал с этого света. Но менять правила было поздно». Седрах нагнулся и резким движением вынул кошак. Потекла темно-красная, почти черная кровь. Он подставил ладонь под тонкую струйку и, дождавшись, когда натечет лужица, сделал глоток. В тот же миг Абервалк испустил дух. Режим поединка деактивирован. Окружающая круг толпа демонов грянула неистовым ревом. Эти существа обожали, нет, боготворили силу, и мой генерал знал это как никто другой. Труп утащили, мои подданные угомонились, но теперь я посмотрел на них другими глазами. Бывшие войска Дреба не внушали мне того безграничного доверия, что уже успели заслужить мои собственные. Стоя подле шарика, я задумчиво обозревал огромное стадо своих новых подданных, и под тяжелым взглядом один за одним скоржи, бесы и гончие втягивали голову в плечи, словно ощущая ход моих мыслей. Хотя почему словно? Мысли связь работала в обе стороны. И если я чувствовал их страх, неуверенность, обиду и агрессию, то и они понимали, что Абервалк бросил тень на них всех. Наконец, я вскочил на Шарика и приказал Горею следовать за мной. За спиной тут же раздались громкие команды Сидраха. Он принялся ковать железо, пока горячо. Что ж, в этом я полностью его поддерживал. Зухар и его молодчики проводили нас долгими взглядами и отправились к своим палаткам, что они разбили у северной стены крепости. Наемники пока были в некоторой растерянности, как, впрочем, и я. Система во исполнении своих триггеров заставила их ко мне примкнуть. Но что теперь творилось в их мозгах? Об этом знал только чертовый Кибастус. «Так кто же ты теперь, старик? Долбанный непись или человек?» — спросил я Горея, когда мы отъехали от дыры метров на 200 на юго-восток. Он как раз только достал трубку и теперь растерянно крутил ее в руках. «Мне незнакомо понятие «непись», но я помню, что ранее ты уже называл меня так, вождь. И думаю, понимаю, что ты имеешь в виду». Старик тяжело вздохнул. Вопрос сложный. Редкие проблески солнца во тьме. Вот что мне осталось от моей прошлой жизни. Иногда я вижу себя ребенком, иногда студиозусом, иногда солдатом. Но чаще всего я вижу тьму. Она тянет меня в бездну, а я стою на самом краю, и одна нога уже занесена над обрывом. Гарри опять вздохнул и вдруг выкинул трубку, кою мял в руках. Я удивленно обернулся вслед улетевшей в расщелину вещицы. «Пожалуй, себе я больше кажусь человеком, но уверен, тебе не очень интересны скучные бредни старика». «Ох, Горей, ты не прав! Ох, как не прав! Более всего в этой дыре мне не хватает людей, настоящих живых людей и, желательно, более разговорчивых, чем Сидрах. Ты спрашивал меня о заданиях. Думаю, ответ очевиден. Они были тебе едва по силам по той причине, что у тебя не было тех сил, которые должны были быть к этому времени». «Блин, в самом деле, это же так просто! А не было их потому, что первые дни Агарбадан хрен пойми, чем занимался. Вугр, маленький засранец, должен пролить свет на эти дни, коих, кстати, было много больше, чем он мне гнал, когда я пробудился в теле демона. Я припомнил то, что он скормил мне тогда. Твою мать! Спорю на все, что угодно, что там была сплошная ложь!» Я пытливо посмотрел на актера. «Ты говорил о неких своих мыслях. Ты знаешь о том, что произошло вчера в убежище?» «Да?» — кивнул он. «Расспросил маленького поганца?» «Да? Ну и что ты об этом всем думаешь?» Гарри хмыкнул. «Этот маг, не знаю, как его зовут». «Аврелий», — подсказал я. «Аврелий, мать его, Бордон!» «Да, Аврелий, мать его, Бордон!» — улыбнулся актер, незатейливой присказки, но быстро посерьезнел. «Это он за всем стоял. Видишь ли, когда система по выбору наследника Грозди была помещена в этот мир, то, по сути, обрекла его на уничтожение. Огромный, древний, населенный миллионами живых существ!» В его голосе звучала горечь и почти прозрачный упрек. Упрек мне, сыну того, кто затеял всю эту хренотень. «Неудивительно, что нашлись люди, которые не захотели класть голову на плаху. И этот маг один из них. Но не думаю, что им двигали возвышенные цели. Там, где многие хотели бы спасти всех, он искал спасение и силу для себя одного». Это было похоже на правду. Примерно то же говорил и сам Аврелий в мгновение своего торжества. «Думаю, вождь, что едва ты появился на ране, то тут же угодил в расставленную им ловушку». Я медленно кивнул и не стал уточнять, что не помню этого, так как лично меня здесь не было и быть не могло. «Угодил, но почему это не приблизило Бордона к цели?» «Потому что он не смог тебя убить». «Не смог убить?» «Когда он, словно чертик из табакерки, объявился вчера в моем убежище, то, по-моему, не сомневался в такой возможности, как и в том, что сумеет извлечь из этого свою выгоду, каким-то образом выкачав нашу с Дрибаданом силу». «Да, он, вернее, Вугор убивал тебя множество раз, но после каждой смерти ты возрождался под крышей убежища». «Вугр?» Сказанное Гореем казалось абсолютным бредом. Маленький прилипалый здоровенный парнокопытный демон. Но лишь до того момента, пока я не вспомнил, в каком беспомощном виде оказался встретив мага, в таком состоянии меня мог завалить и ребенок. «И что дальше?» Жадно спросил я Горея, который рассказывал эту историю, будто сам был свидетелем всех этих событий. «Я не знаю, понял он это сам или кто-то ему подсказал, но, наконец, он смекнул, что сына Дутура убить может лишь другой сын Дутура, вернее, его оружие». Старик показал на притороченную к моему поясу секиру, «Ибо это не просто кусок металла. Оно создано отбором именно для этого — лишать подобных тебе бытия». «А откуда ты все это знаешь? Тоже рассказал, прилипало». Старик усмехнулся, услышав неприкрытое подозрение в моем голосе. Слишком уж он был осведомлен о событиях, при которых вроде бы как не присутствовал. «Нет, это я знаю потому, что был долбанным неписем», — горько сказал он, но, честно говоря, сейчас мне было не до его чувств. На кону стояло нечто большее. Я лихорадочно обдумывал вырисовывающуюся картину, а он меж тем продолжал. «В итоге он решил пойти другим путем. Подчистил тебе память». Заманил сюда Дрибадана, а сам тем временем руками Вугра начал создавать ловушку, набрасывая на убежище все новые и новые чары. Да, похоже, как-то так оно и было. Отбор отбирает у детей Дутура их силы, но даже в таком урезанном виде Дрибадан едва не раскатал Аврелия Матио Бордона в блин. Неудивительно, что он решился вступить в схватку с такими противниками, как мы, только тщательно подготовив поле боя. Отсюда и те маги-батарейки, коих он приволок с собой. Интересно, кстати, что они, похоже, даже не предполагали об уготовленной им участи. А Вугр, оказывается, роль маленького демона даже больше, чем я предполагал. Но как когда чертов маг сумел накинуть на него чары подчинения? Как он сумел внедриться в схемы отбора? И почему никто не озаботился тем, что одного из сыновей Дутура хрен знает сколько времени подвергают экзекуции? Насколько я понял, отбор должен транслироваться на всю империю великого Дутура. Означает ли все это, что заговор куда глубже, нежели частная инициатива одного хитрозадого мага? Ой, кибастус! От всей этой билиберды у меня заболела голова. Но если я не хочу этой самой головы в скором времени лишиться, мне кровь из носу нужно в ней разобраться. Но что не могло не радовать... Часть загадок все-таки прояснилась, но еще большая куча осталась ждать своего часа. Не поделиться ли с Гореем инфой о моем, несколько нетипичном для сынов Дутура происхождении? С минуту я обдумывал эту идею, но все-таки решил придержать язык за зубами. «А что же ты? Что стряслось с тобой? Думаешь, это тоже Бордон постарался?» Гарри хмыкнул и по очереди почесал ухо гончей, свою редкую бороденку и задницу. «Не знаю, вождь, на этот вопрос у меня нет ответа», — наконец сказал он. «Ну, если у него нет, то для разнообразия, может, он есть у меня?» «Думаю, было ли это задумано или нет ее создателями, но система отбора начинает распространяться по рану, втягивая в себя все новые и новые объекты и постепенно переводя их в субъекты. Для чего это нужно? Да хрен его знает! Кауры, хитрожопые сукины дети, бьюсь об заклад на мои яйца, что заявленная ими цель системы как минимум не единственная. А что по этому поводу думают при дворе великого Дутура?» Несколько мгновений я думал, что ответить по этому поводу, но потом решил просто банально съехать с темы. «Продолжим этот разговор позже. Сейчас у меня слишком много дел. На вечер запланировано одно интересное мероприятие. Хе-хе». «Да? Какое?» – заинтересовался старик. «Не уверен, что тебе оно понравится, но, надеюсь, остальным придется по душе. Вечером нас ожидает пир».